Джон стоял, наблюдая, как Хинни вытаскивает пробку зубами и осторожно подносит кувшин ко рту. Потом Хинни сделал большой глоток и моргнул. Он закашлялся и принялся растирать свое горло ладонью. «Ага», — выпалил он, когда сумел перевести дух, — «этот Маккой в порядке». Джо переминался с ноги на ногу, озабоченно поглядывая на кувшин. Но Хинни не обращал на него внимания. Он сделал еще один глоток и только тогда не спеша протянул кувшин Джо. «Бог ты мой!» — выдохнул он. «Эта штука дошла до самых моих пяток!» Джо любовно охватил кувшин и приклеился к нему ртом. Прошла целая минута. Хинни наклонился вперед. «Эй!» — крикнул он грубо. «Уймись! Эй, отвали, слышишь?» Джо оторвался от кувшина с содроганием. Его глаза затуманились. Он возвратил кувшин. «Довольно мило», — заявил он. «Прекрасная отрава». Хинни взглянул на Джо с восхищением. «Ты верно наладился это пить?» — спросил он. Джо вытер рот тыльной стороной ладони. «Да, я вполне умею это пить. Но оно влияет на меня как-то тайком. Вдруг я раз и отключаюсь». Хинни не слушал, он снова был занят кувшином. Когда он закончил, Джо сказал: «Пойду взгляну на мою пациентку, а потом мы рванем». «Конечно, дай ей тоже выпить. Тяжело быть сумасшедшей». Джо мотнул головой. «Ей нельзя никакого питья. В том-то и беда. У нее слишком много было выпивки», — пояснил он, обходя скорую помощь и осматривая колеса. Расплатившись за горючее, он залез в кабину. Хинни спросил: «Она в порядке?» «Ага, она спит», — ответил Джо, заводя машину. Хинни предложил ему кувшин. «Глотни разок на дорожку», — сказал он. Джо схватил кувшин и сделал долгий глоток. Он вернул выпивку с глубоким вздохом. «Ну, приятель», — произнес он, надувая щеки, — «это наверняка великий маленький вечер». После пары дополнительных глотков Хинни почувствовал себя таким веселым, что начал петь во весь голос. Джо торопливо сказал: «В этом фургоне нельзя петь». Хинни продолжал распевать, дирижируя зажатым в руке кувшином. Джо испугался и остановил машину. «Ради Бога!» — взмолился он. «Угомонись! Ты разбудишь мою пациентку, и тогда нас могут подвергнуть осмотру полицейские». Хинни разразился хохотом. «Плюнь на это, Джо!» — посоветовал он, делая еще один глоток из кувшина. «Не будь брюзгой! Держу пари, что ненормальной даме как раз может понравиться мой голос. Давай, спой тоже!» Джо буркнул сердито. «Прекрати! Никакой девчонке не понравится крик, какой ты поднимаешь, даже сумасшедший!» Хинни окаменел. Его улыбка превратилась в тяжелую злобную гримасу. «Ага, вот ты как! Окей, ты, мягкобрюхий коротышка, мы спросим у нее, и ты сам увидишь!» Джо уперся. «Черта с два мы это сделаем!» — предупредил он твердо. «Ты утихомиришься, или я разозлюсь по-настоящему?» Хинни протянул руку и отодвинул небольшую панель, отделявшую салон скорой помощи от кабины водителя. Он просунул голову в квадратное отверстие и возрился, помаргивая в полутемный салон. Он дотянулся до выключателя, и там вспыхнул яркий свет. Джо повторил сердито: «Угомонись, этого нельзя делать!» Хинни его не слушал. Он с любопытством глядел на койку, укрепленную в салоне. Кто-то там лежал под одеялом. Он продвинулся ближе к койке. «Эй!» — позвал он. «Дайте-ка взглянуть на вас!» Фигура зашевелилась и медленно села. Хотя яблочное бренди добавило ему храбрости, он почувствовал, как холодок прошел у него по спине, когда она приподнялась. Его всегда пугали вещи, в которых он ничего не понимал. Сумасшествие пугало, пожалуй, больше всего. Он испытал чертовский шок, когда она села. Он смутно представлял ее себе старой и уродливой, потому что связывало безумство с увяданием. На эту дамочку приятно было смотреть. Она была не только красива, но все было при ней. Цвет ее лица, сонная страсть в ее глазах, маленькие, полные, сильно накрашенные губы, мягкий, золотистый отблеск ее волос. Ее красота поразила Хинни, как удар. Он уставился на нее. Его челюсть слегка отвисла, налитые кровью глаза остекленели. «Ради Бога!» — выговорил он еле-еле. Она посмотрела на него с видом крайне озадаченным. «Кто вы такой?» — удивилась она и затем добавила торопливо. «Пожалуйста, выпустите меня отсюда!» Хинни так смутился, что отпрянул назад и задвинул панель. Потом он вытащил платок и вытер повлажневшие ладони. Джо раздраженно проворчал. «Какого черта? Ты соображаешь, что делаешь?» Хинни посмотрел на него с подозрением. «Погоди минутку. Эта дама не больше спятила, чем я. Что за шутки?» Джо проговорил, запинаясь. «Я не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я тебя предупреждал, что она не только сбрендила, но еще чертовски опасна. Нельзя судить по тому, как дама выглядит. Не с прической у нее не все в порядке, а с рассудком. Сечешь?» Хинни кивнул. «Ага, я усек». Он засунул руку в задний карман и достал пистолет. «Слушай, приятель, как получилось, что ты путешествуешь в компании с этой дамой?» Джо торопливо отвел глаза. «Я согласился тебя подбросить. Это все, что может тебя интересовать». Он хотел включить двигатель, но Хинни вжал пистолет в его ребра. «Подожди, как крысенок», — сказал он свирепо. «Выкладывай, а не то я затею что-нибудь». Джо замялся. «Должна была ехать санитарка, но ей захотелось отправиться на поезде с дружком. Ну, я и согласился на это ради них. Это против правил, но они знали, что пациентка будет со мной в безопасности». Хинни ухмыльнулся. «Ну ты и придумал! Слушай, да я мог бы сплести историю получше и к тому же вдвое быстрее». «Я понял тебя, наркоманчик. Это никакой не фургон для перевозки психов, а ты никакой не перевозчик психов. Это похищение, да?» Джо выпучил глаза. «Ты сумасшедший!» «Это ты так думаешь. Я хочу знать, что скажет этот вишневый пирожок». Он отодвинул панель. Девушка все еще сидела на койке. Сейчас она выглядела очень испуганной. Увидев его, она заговорила возбужденно. «Выпустите меня, пожалуйста. Я не сумасшедшая. Он мне все время твердит об этом, но это неправда. Вы верите мне? Разве я похожа на сумасшедшую?» Хинни задумчиво похмыкал. «Держи себя в руках, сестренка», — посоветовал он так мягко, как только мог. «Мне надо только договориться с этим парнем, а потом ты будешь...» «Окей, успокойся, это уже недолго». Он задвинул панель и посмотрел на Джо. «Ну что ты теперь скажешь?» Джо развел руками. «Да не слушай ты ее», — заговорил он лихорадочно. «Я же объяснял тебе, что она сбрендила». Хинни ухмыльнулся. «Ты мне лапшу на уши не вешай», — сказал он. «Давай, крысенок, выкладывай все как есть. Эта дамочка никакая не сумасшедшая. Кто она такая? На кого ты работаешь?» Джо пришел в отчаяние. Под градом катился по его лицу, а глаза побелели от страха. «Ради Бога, только ничего не делай», — выдохнул он. «Я же говорю тебе, она спятила. Не выпускай ее, я потеряю работу». «Кто она такая?» «Мэри Ван Дратен, дочка банкира». «Слушай, я слыхал об этом парне. У него никогда не было психованной дочери, но у него куча грошей. Какой выкуп, приятель?» «Никакого выкупа», — Джо заговорил спокойно и серьезно. «Ван Дратен засекречивает все это. Никто не должен знать, что его дочь сбрендила. Он пустил слух, будто она в Европе или еще где-то. Теперь до тебя дошло?» Наполовину Хинни все-таки поверил. его ум начал работать над другим вариантом. «Очень хитро закручено. Слушай, Джо, люди так вот просто с ума не сходят. В чем тут дело?» Джо мотнул головой. «Черт, я не могу тебе сказать. Это мне будет стоить моей работы». Хинни прижал пистолет посильнее. «Ты либо выложишь все, либо пройдешься пешком. Выбирай. Если это будет звучать разумно, я уберу машинку, и ты можешь забыть об этом. Но если ты не очистишь свою совесть, я воспользуюсь выпавшим мне случаем и выпущу даму. Выбирай». Джо застонал. «Не делай этого! Говорю тебе, она опасна!» «Так же, как и Салли Рант, так же, как и Мэй Уэст. Ну и что?» — осклабился Хинни. «Выбирай, но помни, ты пойдешь пешком, если не признаешься».